Глава 22. Вода, вода, вода. Тяжелая, мутная, холодная. Она сдавливала тело плотным коконом. Широко распахнув глаза, я попыталась сориентироваться, но не сразу сумела понять, где верх, а где низ. Все вокруг было одинаково темным, и поверхность, оставшаяся где-то далеко, казалась недостижимой. Усилием воли я заставила себя задвинуть зарождающуюся панику на дальний край сознания. Ни Дэя, ни моряка не было рядом. Я вглядывалась в мутную воду, стараясь засечь любую тень или движение, но тщетно. Видимо, я оказалась слишком далеко. Времени с каждым ударом сердца оставалось все меньше. Нужно было искать, нужно было выбираться, пока не кончился воздух в легких. Сгруппировавшись, юбка из тонкой ткани, к моему счастью, почти не сковывала движений. Я поплыла туда, где вода казалась прозрачнее всего. Хотелось верить, что это был наверх. Грибок, еще грибок. Дома в Хире я считалась хорошей пловчихой. Но я и подумать не могла, что двигаться на глубине окажется настолько сложно. Сложно было держаться, когда от нехватки кислорода в груди все сильнее и болезненнее стучалось сердце, а все мысли были лишь о том, как сделать спасительный вдох. Да и где же ты? Что-то скользнуло вдоль моего бока, коснулось ноги. Я вздрогнула, потеряв направление, испуганно завертела головой, но сколько ни вглядывалась в мутную тьму, мне так и не удалось ничего увидеть. Еще грибок и новое касание. Теперь уже с другой стороны. Шлейф пузырьков протянулся мимо, уходя в глубину. Вода скрадывала звуки, но мне показалось, будто я слышу глухой булькающий смех. «Марё!» Забыв про усталость, горящие огнем легкие и головную боль, я отчаянно заработала руками, пытаясь достичь поверхности. Море вокруг будто вскипело, морские девы окружили меня. Почти бесплотные, состоящие из одной лишь соленой воды, подобно медузам, они не могли причинить мне вред, но были способны сбить с курса, увлечь за собой на глубину. Я уже не чувствовала, куда плыву. Вода становилась все чернее, или это перед глазами потемнело от недостатка воздуха. Нельзя было сдаваться. Дэй, он все еще был где-то здесь. Грибок. Еще грибок. Сбоку мелькнула черная тень. Что-то обвелось вокруг моей груди. Дёрнуло, подтянуло. Я рванулась прочь, теряя остатки воздуха, и беспомощно обмякла в крепкой хватке. Сознание уплывало. Ощущения, звуки, запахи. Все вернулось в один момент, оглушив и ослепив меня. Шквальный ветер бросил в лицо пригоршню брызг. Тело среагировало само. Я сделала глубокий судорожный вдох и надсадно закашлялась, отплевываясь от соленой воды. Крепкие руки удержали меня на поверхности, не позволяя вновь погрузиться в глубину. Я с трудом разлепила мокрые ресницы. Размытое светлое пятно мало напоминало человеческое лицо, но, тем не менее, я узнала его. Узнала и чуть не расплакалась от облегчения. Дэй. «Дэй!» Он на мгновение прижал меня к себе, но тут же отстранился, удерживая нас на плаву. «Мари!» Сквозь рёв волн услышала я родной голос. «Любимая моя, зачем ты это сделала, глупая? Я чуть с ума не сошел, когда не увидел тебя на поверхности». Я всхлипнула. Как можно было объяснить, что я так испугалась потерять его, что была готова на всё? Я боялась. Боялась, что они тебя утопят, что ты к ним прыгнешь, что последуешь за их песней. Ведь в твоей крови нет зелья. Больше нет. Лэр тихо рассмеялся. «Мари, любимая, не плачь, море и так солёное. Зельем или нет, я не слышу пения Марё. Я давно уже его не слышу, понимаешь? С тех пор, как ты появилась в моей жизни». Задолго до зелья жгучей страсти. Я понимала. На секунду выпустив меня из объятий, Лэр поднял взгляд на кого-то невидимого за высокими волнами и помахал рукой. «Люди за бортом!» — раздался громкий крик магистрессы Саркинен. «Скорее сюда!» Рядом с нами на воду упал спасительный круг. Нас усадили около капитанского мостика, подальше от воды. Я устало прислонилась к плечу Дэя, кутаясь сразу в два теплых пледа — свой и его. Лэр решительно пресек все слабые возражения, что он промок не меньше меня, а силы истратил и вовсе за десятерых. Впрочем, против того, чтобы сесть рядом и согреть меня своим телом, он возражать не стал, и этот вариант устроил меня даже больше. Если крепко прижаться друг к другу, под двумя пледами было достаточно места и тепла для нас обоих. Моряки и сотрудники мэрии, получившие порцию зелья, понемногу приходили в чувство. Часть экипажа вернулась к своим обычным обязанностям, а те, кому досталось сильнее других, отлеживались на нижней палубе. Около десятка моряков, спасенных женщинами из команды магистрессы Саркинен, остались на гоблине и теперь перекрикивались с товарищами, составляя список пострадавших. Марё ушли и больше не возвращались. Им было некого заманивать в свои сети. Капитан, совершенно невозмутимый посреди царящего на палубе беспорядка, подошел к нам и протянул две чашки с дымящимся пряным вином. Я посмотрела на него с интересом. Немногословный, суровый бородач совершенно не походил на безумно влюбленного героя девичьих грез. И тем не менее, помимо Дэя, он единственный сумел сохранить разум, когда морские девы напали на корабль с комиссией из мэрии. Да и Диеса Хенриика. Я невольно поискала взглядом свою бывшую преподавательницу. Магистресса о чем-то припиралась с Красом над вывихнувшим плечо клерком, очевидно возражая против инновационных методов лечения, и, казалось, вовсе не обращала на мужа внимания. Да и проследивший за моим взглядом, насмешливо фыркнул, верно поняв, что вертелось у меня в мыслях. А я не удержалась от вопроса. «Капитан Саркинен», — бородач перевел на меня внимательный взгляд, никак не выказав удивления, что я знала его фамилию. «На вас не подействовали чары Маарё, но как?» Моряк усмехнулся в густые усы. «А что мне эти мокрые, тощие селедки? Пренебрежительно пробасил он. «Прыгают, беснуются, рты открывают почем зря. Зачем они мне, когда я давно женат? 25 лет вместе, 4 детей. Я их ни на что не променяю. Даже на море». Капитан повернулся к жене, и магистресса, чье внимание до этого, казалось, целиком занимал Крастен, пытавшийся лечить вывих очередным уникальнейшим новаторским зельем, вдруг подняла голову, встречаясь взглядом с супругом. И что-то промелькнуло в их глазах. Какая-то мягкая золотая искра, так похожая на крупинку благословения Реи, отчего у меня вдруг защемило сердце. Я хотела, всем своим существом хотела, чтобы через 25 лет брака и 4 детей, да и тоже смотрел на меня так, с нежностью и бесконечной любовью, которая сильнее любых чар. Я крепко прижалась к моему Лэру, переплела под теплым пледом наши пальцы. Горячие губы коснулись моего виска. Да и улыбнулся, поглядывая на меня с лукавой хитринкой. Глаза его светились безоблачно яркой синевой. И вот она, та самая капля жидкого золота. Искорка настоящего чувства, которую я буду беречь в нас всю жизнь. 25, 50, да хоть целых 100 лет. Мокрых досок палубы прямо перед нашими ногами коснулся желтый лучик. Солнце. Я подняла голову и увидела, что тучи постепенно рассеиваются. Море успокаивалось, шторм отступал. Глубоко внизу большим котом заурчал рунический мотор. Палуба накренилась. Капитан поворачивал корабль к берегу. «Домой». «Надо идти помогать капитану», — вздохнул Дэй. «Работа не ждет. «Надо». Эхом откликнулась я. Да, мы не сдвинулись с места. Корабль мягко рассекал волны, ложась на правильный курс. А сбоку не отставал резвый морской гоблин. По палубе сновали матросы. Крастон, непривычно деятельный, то поднимался наверх, то вновь исчезал на нижней палубе. Позади нас капитан, надежный, как скала, крепко сжимал штурвал и, кажется, совершенно не нуждался ни в чьей помощи. «Ещё минуточку», — тихо попросила я, нежась в крепких объятиях моего Лэра и чувствуя, как разливается в душе счастье. «Лучше две. Или три. А лучше всю жизнь». Он улыбнулся, и я вернула ему искреннюю теплую улыбку. Из-за сверкающих на солнце темных волн залива медленно поднимался Хельфаст, величественный и прекрасный. Город, подаривший нам друг друга. В порту нас уже ждали. После ухода Маарё оцепление было снято, и на берегу образовалась внушительная толпа. Полиция, служба безопасности, родственники моряков, даже лавочники, временно изгнанные с ярмарки, но теперь возвратившиеся, приветственно размахивали руками и перекрикивали друг друга, стараясь привлечь внимание людей на корабле. Моряки и команда мэра махали в ответ. Каждого из них на берегу встречали друзья и родные. Начальники чрезвычайного штаба и подоспевшие стихийники оттеснили от меня Дея. Я осталась одна на стремительно пустеющем причале. Все, кто мог стоять на ногах, торопились поскорее вернуться к семьям, а остальным оказывали помощь врачи из городской больницы. Меня же встречать было некому. Я медленно поплелась к ярмарке, но не успела сделать и нескольких десятков шагов, когда и догнал меня и обнял за плечи. Крастон, сияющий, как удачно сваренное зелье мгновенного освещения, подскочил с другой стороны и тоже втерся в объятия. На сердце у меня потеплело. Я, Дэй, Крас, мы были так похожи на настоящую семью, и я была счастлива стать ее частью. От толпы, заполнившей ярмарку, отделилась уже знакомая девица, разливавшая вино. С радостной улыбкой она влетела в объятия к магистрессе и капитану Саркинину, которые обогнали нас прямо перед сходом на гранитную набережную. Капитан потрепал девицу по макушке, и она в ответ звонко поцеловала его в бородатую щеку. Мы поравнялись с ними. Сейчас, когда все трое стояли рядом, сложно было не заметить фамильного сходства. Те же светлые косы, вздернутый нос и крутой нрав, который младшая Саркинин, по-видимому, унаследовала от обоих родителей. Рука Крастона, покоящаяся на моем плече, вдруг сжалась. Я покосилась на друга, ожидая, что при виде острый на язык и за что-то лютое, не взлюбивший его Диесы, он скривится или закатит глаза. Но реакция Краса оказалась совсем иной. Он застыл, заставив нас с Дэем остановиться вместе с ним, и во все глаза уставился на девицу Саркинин, словно видел ее впервые в жизни. «Мам!» В наступившей тишине расслышала я ее слова. «Ты случайно не знаешь, что за кислятина была налита в мой стакан с вином? Вкус ужасающий! Я подумала было, что кружка немытая или вино испортилось, но нет. Ничего подобного, никто же не жаловался». «Мам!» Девица подняла голову и встретилась взглядом с Крастоном. Лицо ее вытянулось. Она хлопнула ресницами. Раз, другой. Крас гулко сглотнул. Вид у него был до нельзя ошарашенный и глупый. Я переводила взгляд с друга на дочку магистрессы Саркинин, и в душе зарождалось очень-очень-очень дурное предчувствие. «Ужасающая кислятина. Кажется, она сказала именно так». Ладонь Крастона соскользнула с моего плеча. Он шагнул к семейству Саркинин и замер рядом с девицей, не отрывая от нее блестящего взгляда, в котором светился хорошо знакомый мне восторг и беспредельная радость. Даже на особенно удачные зелья Ноур-младший смотрел с меньшим энтузиазмом. «Лиити, — пробормотал он. «Точно же, ты Лиити, курса на два младше нас учишься». Девица встряхнула косами, словно прогоняя наваждение. Удивление в серых глазах сменилось неприятием. «Училась», — поправила она холодно. Крастон, непонимающе, склонил голову на бок. «Что? Почему?» Магистресса Саркинин громко прокашлялась, привлекая к себе внимание. Но ни ее дочь, ни Крас не отреагировали на это, замкнутые друг на друге. «Почему?» — угрожающе переспросила Лиити. «Почему? По тролльему велению, лосиному хотению. Так тебе понятнее, Ноур?» Но девица фыркнула, и друг замолчал, оборвав себя на полуслове. Резко развернувшись, светлые косы хлестнули Краса по щекам пушистыми кисточками, Диесса почти бегом понеслась прочь. Крастен, как заворожённый, глядел ей вслед. «Лии! Лии, постой!» — выкрикнула магистресса Саркинин. Но дочь только ускорила шаг. «Что ты там такое выпила?» Несколько долгих секунд, и она поняла. Схватив за шкирку Краса, вознамерившегося уже броситься вдогонку за Лиити, магистресса впилась в младшего Ноура разъяренным взглядом. «Антидот сюда, быстро!» — потребовала она. «Давай, давай, живее!» Крас округлил глаза и растянул губы в виноватой улыбке, одновременно аккуратно освобождая воротник рубашки из крепкого захвата магистрессы. «Ну, как вам сказать, Диеса Хенриика?» Замялся он, запустив пятерню в растрёпанную мокрую шевелюру. «Я его весь морякам спасенным разлил. Весь до капельки, ничего не пожалел. Ситуация же, понимаете?» Магистресса Саркинин застонала, закрыв лицо руками. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Скажи мне, что ты сам его тоже выпил, Ноур. Ведь выпил, да?» Крас отвел взгляд, также зачарованно глядя через плечо магистрессы туда, куда убежала Лиити. Ну, пил или нет, Ноур?» «Ну...» Друг беспомощно развел руками. «Мне не хватило. Я и решил, что перетерплю. В прошлый же раз ничего страшного не случилось. Я тебя кастрирую». Совершенно будничным тоном пообещала магистресса, и по ее голосу не оставалось сомнений, что она вполне способна привести угрозу в действие. «Кастрирую, а потом собственноручно закопаю, если ты сейчас же не сделаешь этот проклятый антидот». «Всенепременно, Диеса Хенриика». Друг осторожно и медленно попятился назад. «Вот только поговорю с Лиити и сразу займусь антидотом. Не переживайте, сварю целую цистерну». «Сейчас же, Крастон! Сию секунду! И не смей приближаться к моей дочери!» Крас бросил на меня и Дея извиняющийся взгляд, поправил на плече сумку с зельями и со всех ног припустил вслед младший Саркинин, оставив нас на растерзание разъяренной магистрессе. «Ноур! Крастен! Остановись сейчас же!» Красная шевелюра ярким пятном мелькнула среди палаток ярмарки и пропала из виду.